Каменская. Когда Зоя закончила пересказ своей беседы с Веденеевым, мороженое в ее креманке совсем растаяло. Они сидели в маленьком кафе, куда от улицы Панфилова дошли минут за пять. «Всё-таки филолог есть филолог», — задумчиво проговорила Зоя. «Вы имеете в виду оценку рукописи Константина?» «Да нет, я про Котова. Максим Викторович несколько раз возвращался к тому телефонному звонку, который случайно подслушал Константин. Ему прямо покоя не давало словосочетание «Котов недоделанный». Оно и вправду слух режет». «Режет», — согласилась Настя. «И я даже знаю, почему. А что сам Веденеев считает?» «Говорил, что недоделанный должно относиться к роду занятий, к профессии, но никак не к фамилии. Можно сказать, например, писатель недоделанный, или танцор, даже политик, и то можно. Но в сочетании с фамилией все теряет смысл. Иванов недоделанный. Глупо. А если фамилия является общеупотребительным синонимом профессии? Вот вы играете на скрипке. Приведу понятный вам пример. Скрипача, который считает себя виртуозом, но на самом деле играет очень плохо, как можно назвать?» «Гаррет недоделанный», — Зоя рассмеялась. «И в самом деле, Плесецкая недоделанная, балерина, которая плохо танцует, но претендует на роль примы. Станиславский — синоним профессии режиссера. Лев Толстой — писателя. Да, вы правы. А Котов? Я даже не припомню известных людей с такой фамилией». «Я тоже», — призналась Настя. «Но ведь это поправимо, правда? Теперь можно позвонить отцу командиру, он поди весь извёлся уже. Только давайте договоримся, рассказывать буду я сама, хорошо? Мы с вами влезли в очень деликатную ситуацию, придется проявлять крайнюю осторожность». Брови Зои чуть приподнялись, выражая недоумение. «Мы с Константином общались около 2 часов, разговаривали о его книге. Я задавала великое множество вопросов, и он ни разу, понимаете, ни разу не назвал фамилию Гнездилова, не рассказал о поездке в Москву и ни словом не упомянул о том, что Леонида искала некая Лиана. Вся повесть написана под влиянием истории Леонида Гнездилова. Константин обдумывал ситуацию много лет, обсуждал неоднократно с отцом. Она не шла из головы. И когда приходят и расспрашивают о твоей первой и единственной повести, разве не естественным было бы как-то осветить предысторию?» «Наверное, характер такой», — предположила Зоя. «Замкнутый, недоверчивый, лишнего слова не произнесет. Или травмы в прошлом». «Например?» «Например, был очень открытым и разговорчивым, а потом кто-то выговорил ему, что болтает много лишнего, растекается мысью по древу и забивает эфир тем, что никому не интересно. Это весьма болезненно, поверьте. После такого человек вполне может начать тщательно фильтровать все, что говорит, и следить за каждым словом». «Да, такое может быть. Или кто-то воспользовался его разговорчивостью ему же во вред. Но, возможно, дело не только в характере Константина, но и в Лиане Гнездиловой, о которой он столь старательно умалчивал. Вы заметили, как он испугался, когда понял, что вы все эти 2 часа разговаривали с его отцом?» «Не заметила», — покачала головой Зоя. «Я на вас смотрела. Хотела понять, довольны вы результатами беседы или нет». Пока Зоя вычерпывала ложечкой растаявшее мороженое, теперь больше похожее на йогурт, Настя позвонила Латыпову. Тот перекинулся парой слов с водителем и сказал, что подъедет к дому на улице Панфилова через 6-7 минут. «Побежали», — скомандовала Настя. «Мы с вами ни в каком кафе не были и никакой информации не обменивались. Это понятно?» Зоя молча кивнула, торопливо натягивая куртку. Настя оставила на столе деньги, не дожидаясь счета. Сейчас каждая минута дорога. Когда подъедет Латыпов, обе дамы должны стоять возле подъезда с невинными лицами. Как школьница, прогулявшая урок, проскальзывает мимо директора с таким видом, будто выходили из здания просто воздухом подышать на переменке. Так и они. Одна бабушка уже, другая пенсионерка. Смешно. Вечерних рейсов из местного аэропорта оказалось немало, и Настя порадовалась, что зарегистрировалась по телефону. И поскольку все 3 летят без багажа, можно не стоять ни в каких очередях. Латыпов мрачно молчал. Разумеется, он захотел сам встретиться с автором книги и, разумеется, ничего не добился. Впрочем, лично для него это было не «разумеется», как для Насти Каменской. А как ни странно, ибо Николай Маратович был уверен в своих возможностях уговаривать и убеждать. Они распечатали посадочные в автомате неподалеку от стоек регистрации, подошли к воротам на посадку, достали паспорта с вложенными в них талонами, и вдруг продюсер обратился к девушке в униформе авиакомпании. «Пусть дамы проходят в салон, а я остаюсь. Вы там пометьте у себя в компьютере, что я отказался от полета». Зоя изумленно посмотрела на него, а Настя импульсивно схватила Латыпова за рукав и тут же отдернула руку. «Николай Маратович», — начала она. Но Латыпов словно не слышал ее. Он уже был полностью нацелен на выполнение своего решения. «Ну что там?» — раздался сзади сварливый женский голос. «Проходите уже, не задерживайте!» «Без вас не улетят», — насмешливо ответил какой-то мужчина. «Куда вы так торопитесь, мама? Разбиться поскорее». Очередь недовольно загудела, и непонятно было, то ли сердились на неожиданную задержку, то ли на циничную шутку в не самый подходящий момент. Зять и теща — хрестоматийная ситуация из расхожих анекдотов. «Помните», — настойчиво продолжал Латыпов, «не считайте меня опоздавшим и не объявляйте по громкой связи. Я никуда не лечу. Насчет того, что возврат денег за билет уже невозможен, я в курсе». Настя собралась было уговаривать его передумать, но остановилась. «Да пусть делает, что хочет. Ей-то какая разница? Намерен попробовать еще раз. Ради бога». Она устала, ночь в поезде отзывалась песком в глазах и мутью в голове, и ещё полночи предстояло не спать. В конце концов, она не нянька заказчику, а всего лишь исполнитель договора. «Удачи вам, Николай Маратович». Коротко бросила она, получила назад свой отсканированный талон и пошла по коридору к автобусу. Через несколько шагов ее догнала Зоя. «Круто он. Деньги», — пояснила Настя. «Ну и самолюбие, конечно. Не без этого».